Девятая глава. Я хотела подойти к Саньке, успокоить, но меня опередил Заран. Поцеловал мелкой лапку и сказал, что она чудо как хороша. И ремонт тоже очень даже ничего. Розовые рюшечки вместо бежевого шелка. Но она же девочка, ей можно. Окрасила все в бело-розовый зефирный цвет? Идеально. А что там в спальне? Ах, милая Александра хотела убрать последствия волшебства, и вот что получилось. Отлично получилось. Только почему обои такого странного цвета? И не шелк, а бумага. Ах, Сашенька очень по дому соскучилась, и вот так получилось. Ну ничего, сиреневый цвет тоже очень неплох. Александра, опасно! Процедил Дамиан и потянул меня в коридор. Видимо, чтобы мелкая не слышала. Мог бы не бояться. Там хоть заорись. Сашка с таким восторгом и обожанием смотрит на Зарана, что вряд ли что-то услышит, кроме его слов. «Я не отправлю ребенка черти куда, лишь бы вы были спокойны», — отрезала я. «Она подвергает опасности королевства». Тихо рыкнул принц. «А я отвечаю за его безопасность». «Она ребенок!» – рявкнула я в ответ. «Маленький испуганный ребенок, который не осознает свою силу и последствия. Мы не напрашивались в этот мир. Это вам нужны истинные». «Как по мне, так лучше бы этой привязки вообще не было». Практически выплюнул Дамиан, с ненавистью взглянув на меня. «Успокойтесь оба!» – рыкнул Заран, подойдя к нам. Александра ушла переодеваться. «Я не нервничаю, но и племянницу на растерзание магом не отдам!» Стараясь смягчить голос, сказала я. Получилось плохо, рычащие нотки все равно прорывались. «Диана!» «Дамиан прав», – строго сказал Зар. Маска весельчака слетела, и теперь мужчина был серьезен. «Я буду сам заниматься с Сашей. В моем замке оборудованная лаборатория, которая не позволит девочке навредить себе или разнести округу. Там она будет получать знания и выпускать пар. Но пока она не обучена, ей будет запрещено колдовать вне лаборатории». «Вы думаете, я отпущу ее в ваш замок одну?» – недоуменно спросила я. «Я не предлагаю поселить ее в моем замке. Но пока Саша не научится контролировать магию, ей нельзя посещать детские школы. Пару часов в день девочка будет проводить в лаборатории. Она же умеет читать и писать». «Умеет», – растерянно кивнула я. «Значит, договорились. Сейчас мы все идем на прогулку, а потом я забираю Александру». «А что буду делать я? И где именно находится замок?» «Ты можешь погулять или сходить в нашу библиотеку, почитать об устройстве мира. А замок далеко, так что перемещаться мы будем порталом. Если хочешь, я могу показать мой дом и лабораторию». «Но потом тебе придется вернуться, чтобы не отвлекать ребенка от занятий». «Да вон, Дамиан и вернет, чтобы я не скакал». «Мне что, заняться больше нечем?» – рявкнул Дамиан, зло посмотрев на брата. «У меня работы вагон, и нет времени таскаться, удовлетворяя любопытство некоторых». «А придется», – спокойно ответил младший принц, а потом хлопнул в ладоши. «Все, время». Сашка в милом желтом платье и бежевых туфельках вышла из спальни. Молча подошла к Зарану, доверчиво вложила ладошку ему в руку и величественно кивнула. «Хах, неужели здесь первая детская любовь?» Через секунду мы были у храма, того самого, из которого вчера с Сашкой вышли. «Это центральная площадь столицы», принялся рассказывать Заран. Храм Лорана был основан еще при первом короле, когда только создавалась раса. Потом был построен дворец, а затем все остальное. Многое переделали уже, и не единственный раз. А площадь, храм и дворец так и остались неизменными. Предлагаю перекусить, а затем погулять. Нам надо еще сегодня заглянуть на рынок. Никто не стал сопротивляться, и мы двинулись в сторону невысокого двухэтажного домика с вывеской «Ресторация королей». Внутри ресторация была роскошна, но по мне так слишком много золотого. Понятно, что название должно соответствовать, но чтобы настолько, чтобы слепило глаза. «Это лучшее заведение в столице, вкуснее еда только во дворце», – гордо объявил Дамиан, а я чуть не подавилась. «Если ту непонятную бурду называют шедевром, то что же здесь?» Деревянная дощечка, как оказалось, меню, была исписана мелким почерком и имела лишь название блюд, ни стоимости, ни состава. «Может, посоветуете что-нибудь?» – спросила я у официантки, стоящей рядом и кидающей призывные взгляды на Дамиана. Принц не реагировал, сосредоточенно изучая дощечку. Я даже перегнулась через стол и заглянула. А вдруг мне принесли другое меню, а у принца там есть картинки или хотя бы описание. «Вы не обучены чтению?» Приподняв черную бровь, ехидно поинтересовался принц. «Обучена, но я проверяла не себя!» Сладко улыбнулась я и выпрямилась. «Не думала, что принцы так медленно читают, чтобы в трех строчках так долго разбираться». «Вы себе много позволяете, леди!» Сквозь зубы выплюнул этот самоуверенный тип. «Да что там, полнейший засранец он!» «Нет, что вы!» – усмехнулась я. «Лишь решила проверить свою догадку». «И как? Проверили?» фыркнул принц. «Вполне», – кивнула я. «И какие выводы сделали?» – допытывался Дамиан. «Пожалуй, я оставлю их при себе. Знаете, я ведь еще не изучила законодательство вашего мира. Вдруг вы посчитаете мои выводы за оскорбление и посадите в тюрьму». «Леди!» – воскликнул принц. «Какая тюрьма? За оскорбление королевской семьи положена казнь. Через отсечение головы от тела, между прочим». «Думаю, это не та тема, которую следует обсуждать в ожидании обеда», — перебил нашу перепалку Заран и повернулся к официантке. «Мне принести мясо варна и вино». «Мне то же самое», — буркнул Дамиан, отложив меню. «То же самое, что и мужчинам, но без вина», — улыбнулась я девушке. «Можно еще овощей. Ребенку суп и мороженое, а мне еще чай». Девушка записала заказ и убежала, а Дамиан повернулся ко мне. «И чем леди хочет заниматься, раз уж желание провести обряд не прельщает?» «Леди еще не определилась», — раздраженно отозвалась, сморщившись от едкой сладости в голосе мужчины. «Неужто вы думаете, что будете жить во дворце столько, сколько захотите?» «Ах ты ж собака злая!» «Нет, не думаю. Как только определюсь, так и скажу. Но, увы, не вам». «Мне эта информация неинтересна», — холодно ответил принц. «Но советую определиться быстрее. Служба безопасности, знаете ли, ответственно относится к своей работе. Однажды могут не пустить подозрительную личность во дворец». «Постараюсь быстрее», — процедила я и натянуто улыбнулась. «Сегодня же спрошу у Зарана или Ордана, где можно снять жилье. Ну не сволочь ли, а?» «Дамиан!» — тихо окликнул брата Заран. «Диана и Александра будут жить во дворце столько, сколько захотят. А вот ты можешь лишиться своих лучших сотрудников в результате какого-нибудь опыта». Рядом хихикнула Санька, которая до этого внимательно прислушивалась к нашей перепалке. К счастью, Дамиан ответить не успел. Лишь сильнее сжал зубы. Принесли обед. «Интересно, а у драконов регенерация есть? А то останется беззубым, предъявит мне счет от стоматолога». Я задумчиво ковырялась в тарелке с овощами, пока Санька голос не подала. «Это гадость!» – со всей своей детской непосредственностью заявила мелкая. Я нахмурилась и попробовала ее суп. «Ну да, суп реально невкусный. Никакой. Вот как можно так изговнить обычный куриный суп с лапшой? Лапша разварена, мясо жесткое, похожее на говядину». Я поморщилась. И чем накормить ребенка, не применяя магию? Только овощами. Придвинув к ней свою тарелку, я разделала мясо на кусочки, а сама принялась за чай. Овощи мелкой пришлись по душе, а вот мясо есть отказалась, сильно жесткое. «Я придумала, чем буду заниматься», – выпалила я, глотнув чаю. «И чем же?» – усмехнулся Дамиан. «Я открою кафе», – мило улыбнувшись, поведала я и обратилась к Зару. «Есть ли в столице свободное помещение, которое было бы пригодно для моей задумки?» «Думаю, найдем», – пожал плечами Зар и уткнулся в тарелку, жуя отбивную. «И зачем столице еще одна плохая таверна?» – усмехнулся Дамиан. «Не сомневаюсь, что готовите вы, как и поете». «Ди, он просто никогда не пробовал твою окрошку!» – хихикнула Сашка, видя, что я нахмурилась. «Значит, приготовим окрошку!» – улыбнулась я мелкой.